На вопрос, в чем состоит смирение, Ава Исаия отвечал: «Смирение состоит в том, чтобы человек сознавал себя грешным пред Богом, не сделавшим ни одного доброго дела, благоугодного Богу. Возделывается же и выражается смирение следующими действиями. Когда кто сохраняет молчание, когда не вменяет себя ни в каком отношении, когда уклоняется споров, когда кто послушлив, когда держит глаза опущенными к земле, когда имеет постоянно смерть пред взорами ума, хранит себя от лжи, удаляется от суетных и греховных бесед, не противоречит старшим, не настаивает на своем мнении и слове, переносит поношение, ненавидит праздность и негу, понуждает себя на телесные подвиги, когда никого не оскорбляет». Аву Исаию спросили, в чем заключается покаяние. Он отвечал: «Святой Дух научает нас удалиться от греха и более не впадать в него. В этом состоит покаяние». Аву Исаию спросили: «Что должен наблюдать безмолвствующий в келии?» Он отвечал: «Подвязающийся, сказано в Писании, да воздержится от всех. Возделывающий истинно безмолвие должен непрестанно повергаться пред всеблагим Богом во смирении, тщательно заниматься молитвою и всеми силами отгонять от себя лукавые помыслы. В этом бегство от мира. При таком поведении и настроении подвижника Господь обуздает неистовство врагов. Сам же человек что может сделать? Он лишь плоть и кровь». Спросили Авву Исаию, что разумеется под словом «мир». Он отвечал: «Словом «мир» обозначается деятельность по разуму и по воле падшего естества, когда исполняем плотские пожелания, когда надеемся остаться надолго в земной жизни, когда печемся более о теле, нежели о душе». На вопрос, каким образом человек стяживает чистоту, Ава сказал: «Не делай тех грехов, в которые впадал прежде. Благость Божия такова, что она немедленно приемлет человека, обращающегося к ней от грехов своих, и предает забвению соделанные им согрешения. Это видно из повести Евангелия о младшем сыне, расточившем блудно доставшуюся ему часть имения. Несчастный, он пришел в такое положение, что принужден был пасти свиней и желал насытиться пищей их. Тогда он уразумел, что невозможно найти насыщение во грехах, потому что чем более человек предается им, тем большим вожделением их возжигается. Это привело его к раскаянию. Лишь коснулось сердце его мысль о покаянии, он, нисколько не колеблясь, возвратился со смирением к отцу своему, отвергшись от всех плотских пожеланий своих. Он был уверен в отце, он был уверен, что отец его многомилостив и не будет истязывать его за соделанные проступки. Соответственно такому обращению сына и отец повелел выдать ему тотчас одежду чистоты и восстановил отношение сына к отцу, даровав на это залог. Этой притчей наставляет нас Владыка наш Иисус Христос, чтобы мы, намереваясь обратиться к Нему, во-первых, оставили пищу свиней. Тогда Он примет нас. Принимает Он одних чистых. Это сказал Он, чтобы мы не упадали духом и не сомневались в милосердии Его, говоря: «Когда Бог услышит». Он един ведает время, в которое подобает отмстить соперникам вопиющего, и в это время поспешит услышать его. Обратимся к Богу всем сердцем, и, не поддаваясь двоедушию, будем вопиять к Нему учащенными молитвами, не давая этим греху возможности поработить нас. Будем веровать, что молитва наша непременно будет услышана в свое время. «Просите, — сказал Господь, — и дастся вам, ищите и обрящите, толците, и отверзится вам. Поведал Ава Петр, ученик Авы Исаи: говаривал отец мой, с мужеством исполняй то, что требует исправления. Только из чистоты может приноситься истинная молитва к Богу. Страх Божий и жительство в подвигах и лишениях доставляют отпущение грехов. Тщетны молитвы и подвиги человека, питающего в сердце злобу на ближнего и желание мщения. Не желая узнавать о действиях и совещаниях, происходящих в суетном мире, и не пересказывая о них другим, говорящим с тобою внутри тебя, и моли Бога, чтоб даровал тебе разуметь, каким из этих помыслов должно повиноваться и какие отвергать. Всеусильно старайся не произносить устами одного, имея другое в сердце. Он говорил: повергающий себя пред Богом в разуме и повинующийся заповедям в смиренномудрии достигает любви, любовь вводит в бесстрастие. Безмолвствующий должен ежечасно всматриваться в себя, миновал ли он демонов, удерживающих души на воздухе, освободился ли он от них, находясь еще в земной жизни. Он не освободился, если находится в порабощении у них. Он должен подвязаться и спросить у Бога помилования. Он сказал: человек, которого продолжает обличать совесть, далек от милости Божией. На мое прошение назидательного слова Ава Исаия сказал: если хочешь последовать Господу нашему Иисусу Христу, то соблюдай заповедание Его. Если хочешь распять с Ним ветхого твоего человека, то устрани от себя тех, которые сводят тебя с креста, и приготовь сердце твое переносить благодушно уничижение, любить оскорбляющих тебя, смиряться пред всеми, обуздывать свои пожелания. Молчи языком и устами, не осуждай никого в сердце твоем. Опять сказал: безмолвствующий должен соединить с дыханием своим ощущение страха Божия и размышлять постоянно о том, как предстать ему на суд Божий. Нет страха Божия в человеке, если сердце его повинуется греху. Он далек еще от милости Божией. Опять сказал: тяжкое состояние, когда на устах святость, а в сердце беззаконие и злоба. Опять сказал: если человек не решится возложить на себя подвиг с таким самоотвержением, какое ощущается приготовившимся к насильственной смерти, и не сделает своего тела подобным тому телу, в каком пришел к нам Бога человек, то невозможно предстать пред Ним в радости и не освободиться от горького рабства. Поведав это, он воскликнул: «Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Куда низверглась душа моя? В какой чистоте создана она? В каком рабстве находится ныне? Какое опутано суетою?» Еще говорил: «Умоляю тебя, доколе находишься в теле, не оставляй ни на минуту сердца твоего без хранения. Как земледелец не может признать надежным плод свой, доколе он находится на поле и не знает, что может с ним случиться до того времени, как он сложится в кладовые, так и подвижник не может оставить сердце своего нехранимым, донде же дыхание есть в ноздрях его. До самой кончины человека страсти сохраняют способность восставать в нем, и неизвестно ему, когда и какая страсть восстанет. По этой причине он, доколе дышит, не должен оставлять бдительного наблюдения над сердцем своим. Он должен непрестанно вопиять к Богу, умоляя Его о помощи и помиловании». Спросил я его: «Отец, что есть смирение и как приобретается оно?» Ава отвечал: «Смирение состоит в том, чтобы иметь послушание, отсекать волю падшего естества, удручать себя подвигами, любить чистоту, благодушно и терпеливо переносить оскорбления и обиды от ближнего, В этом заключается смиренномудрие. Он говорил: «Блажен, облегшийся в нового человека, прежде нежели предстать ему на суд Христов, потому что плоть и кровь, как говорит апостол, Царствие Божие наследить не могут». Он приводил и следующие слова апостола: «Иде же в вас зависти и рвение и распри, не плотьте ли исте, и по человеку ходите». Он говорил: «Оттого угнетают нас жестоко враги наши, что мы не познали с должною подробностью и точностью немощи и грехов наших, не стяжали плача в духовном разуме. Если бы открылся в нас плач, то он соделал бы для нас явными грехи наши. Если бы мы увидели грехи наши такими, каковы они на самом деле, то объял бы нас такой стыд, что мы не осмелились бы смотреть в лице братьям нашим, отдавая всем предпочтением пред собою. Мы сочли бы себя худшими блудниц. Они грешат в неведении Бога, а мы, знающие Бога, служим греху наравне с блудницами в сердцах наших». Он говорил: «Признаком делателя добродетелей служит то, когда он постоянно держится самоукорения, отсекает свою волю пред ближним ради Бога, не допускает внушениям врага производить свое действие, содержит ум в трезвении, бодрствовании, повергается к стопам Господа Иисуса в разуме, старается умерщвлять пожелания падшего естества, чтобы не отлучиться от возлюбленного Господа Иисуса. Держащийся своей падшей воли не может быть в мире ниже с истинными христианами, потому что сердцу его соприсутствует малодушие, гнев и раздражительность. Говорящий: «Что за важность, если я увижу и услышу то или другое», подобен слепому, который, куда бы ни ввели его и откуда ни вывели его, не видит света. Малое облако, нашедшее на солнце, пересекает действие и света, и теплоты его. Поймите из этого примера действие мелочей на подвижника, непонимаемое незнающими существенно монашеской жизни. Опять сказал: «У человека, занятого непрестанным созерцанием грехов своих, нет языка для пустых и многих бесед». Опять сказал: «Возненавидь все мирское и самый телесный покой, потому что они соделывают тебя врагом Божиим. Как воин, имеющий сопротивника, сражается с ним, так и мы должны сражаться с телом, не допуская ему нежиться и расслабляться от излишнего успокоения». Тело, изнеженное излишним успокоением и питанием, делается дебелым, особенно способным к ленности, и стяживает ощущения исключительно плотские. Оно сообщает эти ощущения и дебелость сердцу. Плотские вожделения и способность к гневу и ярости необыкновенно усиливаются в таком теле и в таком сердце. Когда страсти эти придут в волнение, то действие их бывает так сильно, что ум не может ни обуздать, ни противиться им. Он низлагается и увлекается ими. Опять сказал: «Истинный подвижник, истинно любящий Бога, должен внимать каждому помыслу своему и рассматривать его, не плотской ли он. Доколе действует в каком-либо члене его ветхий человек, дотоле он не признается девственником». Спросил я его, что значит прошение, произносимое в молитве евангельской: «Да светится имя Твое». Он сказал: «Это прошение принадлежит достигшим совершенства. В нас, обладаемых страстями, невозможно светиться имени Божию». Он повторил изречение древних отцов: «Отшельничество состоит в бегстве от тела и в постоянном памятовании смерти». Он сказал о мире с ближними: «Где нет мира, там не пребывает Бог. Кто видит грехи свои, тот знаком и с миром. Прощение грехов доставляется не местом, а смиренномудрием. Давид, низвергшись в согрешение, прелюбодеяние и убийство, не нашел иного жертвоприношения благоприятного Богу, кроме духа сокрушенного и смиренного. Опять сказал: «Малодушие и порицание ближнего смущает мысль и не допускает ей видеть свет Божий». Опять сказал: «Приложи все старание, чтобы избежать следующих трех страстей, низвергающих душу: любление прибытка и стяжания, любление чести от человеков и любление телесного покоя. Если они победят душу, то лишат ее преуспеяния». Опять сказал: «Если в то время, как безмолвствуешь в келье, придет тебе помысл осудить брата, то суди его из рассматривания грехов твоих, признавая свои грехи более значащими, нежели грехи брата. Если же считаешь некоторые дела твои добрыми, то не думай о них, чтобы они были благоугодны Богу. Здоровые члены тела заботятся о немоществующих, и доколе не возвратится их здравие, служат им по причине естественного союза с ними. При встретившейся взаимной скорби жестокосердный говорит в сердце своем, что он нисколько не виноват, а смиренно-мудрый обвиняет себя, а не брата, говоря: «Я согрешил». Гордый заражен в сердце мыслью, что он премудр и не оскорблял никогда никого. Имеющий в себе страх Божий заботится о том, чтобы не сделать упущение в какой-либо добродетели. Опять сказал: «Проводя жительство безмолвника и совершая молитвенное служение Богу умом, при молчании уст, если увидишь, что сердце твое уклонится во что-либо неблагоугодное Богу, то не сочти, что такое увлечение не грех, а только рассеянность, причиненная посторонними помыслами. Если такая рассеянность не грех, то и молитва твоя, совершаемая одним умом, не есть истинная молитва. Если же утверждаешь, что Бог приемлет молитву сердечную, совершаемую при молчании уст, то и повиновение злу, совершаемое одним сердцем, вменяется в грех человеку Богом. Я просил объяснить мне это. Он сказал: не обретающий помощи во время брани не может иметь и сердечного мира». Опять сказал: «Опасно учить ближнего преждевременно, чтоб самому не впасть в то, от чего предостерегается ближний учением. Впадающий в грех не может научать тому, как не впадать в него». Он говорил о причащении святым тайнам: «Горе мне, горе мне! Не переставая увлекаться в общении с врагами Божьими, как могу иметь общение с Богом? Из этого следует, что я причащаюсь в суд и в обличении себе. Пред преподанием даров возглашаются слова «святая святым». Это значит, приглашаются к святым тайнам святые человеки. Если я свят, то кто же эти, приводящие во мне грех в действие? Я спросил его, что есть страх Божий. Он отвечал: нет страха Божия в том, кто увлекается чем-либо неблагоугодным Богу. Опять спросил я его, кто раб Божий? Он отвечал: не признается рабом Божиим тот, кто работает страстям, он раб того, кто обладает им. Опять сказал: горе мне, горе мне! Я не позаботился стяжать чистоту и святыню, при которых получается милость Божия. Горе мне несчастному! Я не подвязался победить врагов моих, за что даруется царство со Христом. Раб неверный не осмелится приблизиться ко владыке своему. Горе мне, горе мне! Ношу на себе наименование по имени Твоему, Господь мой, а служу врагам Твоим. Увы, увы! Услаждаюсь тем, чем гнушается царь мой, и потому он не исцеляет меня». Однажды посетил я Авву в то время, как он был болен. Я нашел его очень страждущим от болезни. Он заметил печаль мою, произведенную его тяжким недугом, и сказал мне: «Удручаемый такой болезнью, я едва привел себя к воспоминанию горького часа смерти. Это воспоминание было бы чуждым для меня, если бы тело мое было здравым. Собственно, плотское здоровье не приносит пользы. Ища поддерживать себя единственно для себя, оно вступает в настроение, враждебное Богу. Древо, поливаемое ежедневно, не высохнет, но принесет свойственный себе плод. Скорбь по плоти служит пособием к сохранению заповедей Божьих». Подвижник должен поддерживать здоровье и силы тела настолько, чтоб тело сохраняло способность служить Богу. Чрезмерное развитие здоровья и дебелости в теле вводит его в тяжелое плотское состояние, возбуждает в нем скотоподобные движения и влечение в неодолимой силе, отнимает у него всю способность к ощущениям духовным. Тот, кто соделает свое тело легким посредством умеренного поста и бдения, доставит ему и самое прочное здоровье, и соделает его способным принять в себя и сохранить в себе духовные движения, то есть действия Святого Духа. Опять сказал: «Человек нуждается в великом сердечном мужестве для хранения заповедей Божьих». Опять сказал: «Горе мне, горе мне! Обвинители мои, известные мне и неизвестные, предстоят предо мною, и не могу опровергнуть обвинения их. Увы, увы, имея таких обвинителей, как предстану Господу моему? Как явлюсь в собрании святых его, когда враги не оставили ни одного члена моего неоскверненным?» Я спросил его, что должен наблюдать безмолвник. Он отвечал: «Безмолвствующему необходимы следующие три делания: постоянное пребывание в страхе и недоверии к себе, непрестанное устремление к Богу молитвою с прошением помощи и помилования, неупустительная бдительность над сердцем». Опять сказал: «Безмолвник должен хранить себя от слышания какого бы то ни было неполезного слова, в противном случае он погубит весь труд свой». Ава Исаия поведал о Аве Серапионе следующее. Некоторый старец спросил его: «Окажи любовь, скажи мне, каким видишь ты себя?» Ава Серапион отвечал: «Вижу себя подобным стоящему на сторожевой башне, осматривающему окружающую его местность и подающему знак рукою тем, которые приближаются к нему, чтобы они не подходили». На это сказал ему старец, спрашивавший его: «А я как бы обнес вокруг себя твердую ограду с железными затворами, чтобы даже не услышать прихода того, кто придет ко мне и станет стучаться, чтобы не узнать, кто он, откуда пришел, что ему надо. Таким образом, я не отворяю ему, и он уходит». Сказал Ава Исаия: «Кто ищет Господа с болезнью сердечной, того молитве Господь внимает и исполняет прошение его, если они приносятся в духовном разуме, если молящийся в сокрушении духа заботится о спасении своем, если не опутывается ничем мирским, если трудится в страхе Божием по силам своим о том, чтобы представить душу свою непорочную на суд Божий.